Глава 5. Принцы и принцессы. Илайна и Савадина покинули дамскую гостиную, где царил строгий порядок. Каждая леди занимала свое место и подчинялась королеве, почти как подчиняется дирижеру с палочкой его оркестр. Так, во всяком случае, казалось Илайне, и где она уже немного освоилась. За дверью опять было шумно и много людей, нарядных, любопытных, которые ее разглядывали с брезгливой назойливостью, норовили подойти ближе, как будто находились в ярмарочном балагане, где показывали диковинки за деньги, а не в королевском замке. О, они оскорбились бы от такого сравнения. Эти люди, холеные, нарядные, безупречные, таращили глаза, ахали, переглядывались. Но те, кто находился ближе, старались не показывать вида, демонстрируя попытки благородного поведения. Илайна старалась смотреть мимо всех, в никуда, никого не видеть и не слышать. Не удержалась, тихо спросила у Савадины. «Неужели здесь всегда так людно, ваше высочество?» «К счастью, нет», — с легкой улыбкой ответила принцесса. «Просто время накануне новогодья. В Лир съехалось знать, чтобы поучаствовать в празднествах. Замок полон гостей, да и в городе, я слышала, невозможно снять приличные комнаты. Вы ведь впервые приехали сюда на новогодье, леди Илайна?» «На новогодье, да, впервые». «Вы преувеличиваете размер бедствия», — весело заметила принцесса. «Мне вот даже не кажется, что людей чрезмерно много. Вы, наверное, просто привыкли к одиночеству. Вот бы вы поучились в нашей академии». «Да, так и есть». Савадина шла, подстраиваясь под короткие шажки Илайны. Та семенила в красивых новых туфлях на каблуках, мечтая сегодня же сжечь их в камине. Перед ними расступались, приседали в поклонах и смотрели, отовсюду смотрели. Илайне стало казаться, что от этих взглядов у нее зудит кожа. Надо успокоиться, конечно, глубже дышать. Чужое внимание само по себе ничего не значит. Важно лишь, как к нему относиться. «О, кого я вижу!» — радостно воскликнула Савадина. «Леди Илайна, позвольте представить вам принца Синбара, лорда Виргина». И вдруг она всплеснула руками и звонко расхохоталась. «Простите, я тоже волнуюсь, наверное». Потому что принцесса принялась представлять Илайне ее брата Виргина, которого это, кажется, тоже развеселило. А рядом с Виргином стоял темноволосый юноша, худощавый и в тонких золотых очках, и смотрел на Илайну так, что ей захотелось исчезнуть. Он почему-то был потрясен сильнее прочих. В его глазах не было праздного любопытства, было только смятение. И почему-то Илайна догадалась, кто это такой. «Здравствуйте, ваше высочество», — сказала она. «Какая приятная встреча! Я предлагаю нам всем отойти вон туда, к окну. Как вы на это смотрите?» Конечно, это невежливо для девицы начинать разговор, тем более с мужчиной, до того, как их друг другу представили. Ну и что? Да, ну и что? Она никому не обещала нравиться. Ее сразу послушались. Виргин подал руку Илайне, Риган Савадине, и они отошли на безопасное расстояние. «Ах, леди Илайна!» — взмахнула ресницами Савадина. «Позвольте представить моего брата, принца Ригана Крансарта. Риган — это леди Илайна, принцесса Синбара». «Моя младшая сестренка», — дополнил Виргин представление Савадины, совершенно поправ этикет. «Дружище Риган, я тебя уверяю, она у нас славная девочка». «Ни на секунду не сомневаюсь». Кажется, дружище Риган давился каждым словом. Впрочем, принц умел держать себя в руках и на глазах приходил в себя, надевая маску доброжелательной заинтересованности. Но паника в его глазах пока осталась, чуть-чуть, может быть. А Илайне снова захотелось смеяться, пошутить. Когда смеешься и шутишь, жить становится легче. «Это значит, принц Риган? Ее жених? Ну вот за что ей все это? Зачем она ему? а он ей. Брат смотрел с легкой тревогой, тепло и ласково. Только свои, родные так смотрели на Элайну. Такой взгляд делал все проще, давал понять, что жить можно. А еще брат поглядывал на Савадину, причем поглядывал так, словно у них есть какой-то общий секрет. Можно Элайна угадает его с одного раза? «Все хорошо?» — спросил Вирген. «Конечно». Она, так и быть, не стала им всем улыбаться. «У меня есть предложение. Вы знаете, как пройти до зимнего сада, чтобы по дороге никого не встретить?» «По наружной галерее!» — почти хором воскликнули Риган и Вирген. «Но это снаружи», — добавил Вирген. «Там мороз, нужно одеться». Естественно, в огромном чужом замке быстро добыть свою одежду, отданную чужим лакеям, не обязательно простая задача. «Пойдемте, это ведь недолго», — предложила принцесса, которая поняла, что к чему, и как тягостно гостье это столпотворение. Она подозвала одну из дам и что-то ей сказала, и решительно направилась к высокой стрельчатой двери, ведущей наружу. Открытая галерея тянулась вдоль стены замка, широкий и длинный балкон, но под крышей. Пол здесь был покрыт цветной каменной плиткой и кое-где занесен снегом, и легкие туфли девушек совсем не годились, чтобы гулять по нему зимой, но прогулка не обещала быть длинной. Зато... Элайна восхищенно оглядывалась. Это было не самое высокое место в замке, но все равно... Вид снизу открывался красивый. Река. За рекой простирался город. Разноцветные дома, черепичные крыши. «Сестричка, поторопимся, вы простудитесь», — строго сказал Вирген и опять переглянулся с Савадиной. «Я потом сам еще раз приведу тебя сюда». «Да, леди Элайна, не будем рисковать здоровьем», — попросила Савадина. И пришлось быстрее шагать в неудобных туфлях, опираясь на руку брата. Эта рука была теперь так кстати. Потом лестница вниз, и еще одни стрельчатые двери, и они оказались в дивном месте, в царстве зелени. Странного вида деревья и кустарники росли из углублений в полу, заполненных землей. Журчала вода, и замечательно пахло цветами. «Здесь всегда тепло, леди Элайна, мы сейчас согреемся», — весело пообещала Савадина. «И я покажу вам редкие орхидеи. Их привезли издалека, из тропических джунглей. У нас прекрасная коллекция. Это увлечение матушки». Они с Савадиной медленно шли впереди. Кандрийская принцесса щебетала, как птичка, называя каждое растение и добавляя при этом что-то забавное. «А вот и орхидеи!» Она показала роскошные разноцветные соцветия причудливой формы на длинных стеблях, которые занимали целую стену. «Знаете, если погасить свет, то они похожи на стайки дивных бабочек. Вы уже видели орхидеи, леди Элайна?» «Только на картинках, леди Савадина». «О, а вот это Раффа из южных лесов Джубарана. Видите этот большой бутон? Когда Раффа зацветет, то ее накрывают колпаком, потому что источаемый цветком запах совершенно ужасен. Он пахнет... О, лучше не уточнять, это не для нас с вами». Принцесса старалась за всех. Риган и Вирген помалкивали. Вирген посматривал на Савадину, словно она была пирожным, которое ему обещали и не дали. А Элайна вдруг подумала, что им, Виргину и Савадине, вряд ли позволят пожениться. Слишком много связей получится вот так сразу между их домами. А если ей самой не выходить за Ригана? По крайней мере, у нее пока не появилось такого желания. Хотя он и довольно мил. Она обернулась, широко улыбнулась вероятному жениху. Тот при этом заметно вздрогнул. И сказала нежно. То есть почти нежно. Получилось, как получилось. «Дорогой принц, отец заказывал справочник по вашему зимнему саду, и, кажется, описание растений для него делали вы. Это на самом деле так?» «Конечно». Кажется, принц чуть-чуть обиделся. Я не поставил бы свою подпись под чужой работой. Увлекательные описания. Я прочитала все. Кто бы мог подумать, что вас это заинтересует? Пробормотал принц, на самом деле удивленный. Меня это очень интересует. Может быть, вы сами мне расскажете про особо интересные растения? А мой брат попробует развлечь ее высочество? Ведь для нее здесь нет ничего нового, а я не хочу, чтобы она скучала. Леди Савадина, вы не против? Милорд мой брат, вы простите меня за такое самоуправство? Принцесса колебалась. Предложение Элайны, конечно, шло вразрез с правилами. «Мы ведь будем совсем рядом, тут, в саду», — пояснила Элайна. «Нет, я не настаиваю. Простите, если мое предложение неуместно». «Ну что вы!» — принцесса переглянулась с Виргином и развела руками. «Если вам хочется поболтать с Риганом, то мы не против». «Благодарю вас, брат!» Окликнула она Виргина, который уже поторопился подать руку принцессе. «Преследуй свою дичь, хорошей охоты», — тихо сказала она по-гахарски, то есть на языке маленького племени, живущего на дальней границе их княжества. Тот благодарно улыбнулся. Да-да, конечно, он понимал, что все это не по правилам, и его долг как брата не позволить, и так далее. А принц Риган был смущен, оставшись наедине с невестой. «Я слышала про ваше увлечение науками, лорд Риган», — сказала Элайна, «и про то, что вы занимаетесь созданием живого каменного цветника. Отец как-то приобрел по случаю копии ваших записок». «Вот как?» Теперь принц был неприятно удивлен. «Я не публиковал ничего, что касается этого вопроса». «Не хотела вас огорчать, простите, но их можно купить. Вы не знали?» Элайна пожала плечами. «У нас ведь тоже есть такие мастерские. Было бы странно их не иметь, если подходящие живые камни добываются в основном у нас. А записки были без формул. Мы такое и не скрываем особенно. Меня больше всего поразила Рафа, которую вы пытались создать из гранита и лунного камня. Цветок такого размера? А вы не пробовали белый агат? А оникс? Ведь лунный камень не будет достаточно ярок на фоне красного граната». Она медленно пошла между каких-то деревьев с огромными ажурными листьями, и принц не слишком уверенно двинулся следом. Однако с каждым шагом их разговор становился все непринужденнее. «Вы не правы, принцесса. На оникс вообще не кладутся такие заклятия. Из белого агата у нас получились бутоны цветов, но они со временем осыпались все до единого. А вы делали такое? Из агата? Да, у нас есть методика для создания белых левкоев из агата. Она одна из самых старых, к ней и амулеты несколько раз обновляли. У меня вообще нет магической силы, но направлять силы амулетов я могу. И меня интересует оникс. Послушайте, в музее Сантаров в Руате есть целые соцветия в виде орхидей из оникса». «Неужели вы не знаете, что многие секреты Сантаров были быстро утеряны, уже следующим поколением?» «Да, я читала. Но они придумали и много нового». «Верно. Но описаний работы с ониксом их авторства в свободном доступе нет». «Ну, нет так нет», — легко согласилась Элайна. «Белый агат тоже красив. Мой отец когда-то создал эдельвейс для мамы, в подарок. Он прекрасен и стоит у нее на каминной полке. Эдельвейс — цветок любви, цветок невест. Вам известно про такой наш обычай?» «Нет», — покачал головой принц, с удивлением отметив, что больше не считает тембр голоса невесты неприятным, хотя тот ничуть не изменился с начала их беседы. «Что за обычай?» «Если вручить девушке эдельвейс, сорванной на горной вершине, она станет его невестой, и их любовь будет так же прекрасна, как этот цветок. У нас до сих пор есть семьи, которые только так и заключают браки. У нас не только в Синбаре, в других княжествах тоже. Как вы нас называете? Дикие княжества?» «Только не Синбар», — простодушно запротестовал принц. «Вы с нами граничите, вы тоже побережье». «То есть я хотел сказать, что развитие Синбара практически не уступает нам, благодаря стараниям ваших правителей за последние поколения, принцесса». «Да-да, я поняла», — сразу согласилась Илайна. «Но у нас соблюдают старые обычаи, не говоря об этом громко. Во многих семьях есть секреты, завязанные на магии древних, с которой трудно соперничать. Магические источники, скрытые в самых непроходимых местах. У нас дольше всего жили и хозяйничали древние. Мое проклятие — самое заметное в Синбаре, потому что я княжна. Но оно не единственное». Она провела пальцем по своей щеке. «Я не могу носить магическую маску, чтобы скрыть под ней свою внешность. Многие колдуны пытались изготовить, но не смогли». «Уверен, что можно решить этот вопрос», — преувеличенно воодушевленно заявил принц Риган. Еще недавно он уверен не был, но теперь на самом деле захотел решить. «А этот удивительный Эдельвейс ничем вам помочь не может?» — вдруг пришло ему в голову. «Каким образом?» — покачала головой Илайна. «В моем случае точно нет. И жениху моей сестры не придется добывать для нее Эдельвейс. А вот жених моей бабушки, княжич Йоллы, погиб, разыскивая цветок». «Но почему их нельзя выращивать внизу? Странно, это же проще». Принц пожал плечами. «Эдельвейс, выращенный внизу, совсем другой. Он лишен той особенной красоты. А если облагородить его с помощью магии, то считается, что он осыплется в руках невесты. И вообще, мы не стремимся к тому, что проще, мой принц». «Понятно», — кивнул Риган. «Так что лучше не просите моей руки», — сказала Илайна вдруг, и он даже не сразу ее понял. «Передумайте. Мы ведь можем стать друзьями, писать друг другу письма, обмениваться книгами и даже навещать друг друга. Мы можем продавать вам живые камни или дарить. Мы ведь оба хотим именно этого, да? Но мы оба не хотим друг друга, правда?» «А вы тоже совсем не хотите?» — моргая, уточнил принц. «Простите, мне кажется, вы не должны говорить о таких вещах». «Но мы уже начали, почему бы и не договорить? Представьте, вам придется отвезти меня в храм, обвенчаться перед пламенем». «Мы можем стать друзьями, вы сами предложили. И это прекрасно!» — радостно воскликнул принц. «Это все упрощает». «Упрощает что?» — уточнила Илайна. «Вы согласны, что мы ничего не потеряем, если не поженимся? Если сделаем так, как договорились, конечно». Принц задумчиво сказал, приподняв бровь. «Вы ничего не потеряете, принцесса, а вот я — неизвестно. Дружба — это прекрасно, но не дает мне никаких прав. Ваш отец, как я понял, в любом случае намерен выдать вас замуж. Это может помешать дружбе». Он бодро улыбнулся ей. «Так что лучше нам пожениться, а потом дружить хоть всю жизнь». «Я вам не нравлюсь», — напомнила Илайна. «Совсем не нравлюсь, правда?» «Я Крансарт», — строго заявил Риган. «Чувство долга для меня превыше всего». «Конечно», — закивала Илайна и улыбнулась так, что мелькнули ее зубы. Надо сказать, зубы княжны немного выступали вперед и были чуть заострены, и совсем не добавляли ей очарования. Принц вздрогнул и малодушно отвел взгляд. «Но я знаю и то, что хоть супружеский долг тоже называют долгом, чувство долга в широком смысле мало помогает в его исполнении». «Вот как? Вы говорите мне это?» Риган вдруг покраснел. «Вы девушка». «Точно», — совсем не смутилась Илайна. «Девушки не говорят такое своим женихам. Но ведь, по сути, вам нечего возразить. И вы уже поняли, что я плохо воспитана. Никто не делал из меня шелковую принцессу. И так понятно, что я не должна буду никого очаровывать. так что мне позволяли заниматься любимыми делами, каменными цветами в том числе. Но я сказала то, что сказала, принц. Отложить осуществление брака надолго будет невозможно. Она хотела уже снова показать зубки, но принц заранее отвел взгляд. «Я понял вас, принцесса. Давайте прекратим пока этот разговор. Я позову слуг, они принесут нам угощение и напитки. Прямо сюда, хотите?» Он показал на столике в углу сада. «Или вернемся в гостиную?» «Нет-нет, в гостиную не надо», — быстро отказалась Элайна. «Здесь мне гораздо больше нравится». «Тогда подождите немного, прошу вас». И принц рванул по аллее, вместо того, чтобы пройти несколько шагов в другую сторону и дернуть за санетку звонка. Ему требовалось отдышаться. Элайна, оставшись одна, огляделась и совсем близко заметила дверь. Поддавшись порыву, она сбросила туфли, подняла их за задники и подошла к двери. Толкнула. Та легко открылась. Дверь выходила в холл, сравнительно небольшой и пустой. Принца не было, принцессы Савадины и брата тоже. Элайна тихо вышла в холл. Тут была еще одна дверь, высокая, застекленная, и она уже явно вела наружу. Элайна подошла, выглянула. Это был один из дальних подъездов замка. За дверью крыльцо в несколько ступеней, недалеко от которого стоял зимний открытый экипаж на полозьях, запряженный парой. А в двух шагах от двери, на скамье, лежал меховой мужской плащ и боты из валеной шерсти, тоже на мужскую ногу, конечно, на толстой кожаной рифленой подошве. Она стояла, кусая губы, сомневалась. Но это было так заманчиво. Возвращаться к семье, чтобы и дальше терпеть всю эту бессмыслицу. Она очень устала. Ее даже чуть-чуть знобило. Нет, если очень надо, она готова. Но разве надо? Она успешно притворялась перед принцем Риганом. Может, и не совсем притворялась, потому что на самом деле была воспитана именно так, не очень. Не шелковая она принцесса. Но обычно она, разумеется, вела себя иначе. А теперь так было нужно — напугать принца Ригана. И вот она устала, больше не хочет. «Эй, ты кто?» — окликнули ее, и она быстро обернулась. Мужчина в полувоенном шерстяном костюме, темном и очень простом. Но она его знала, и он ее, как оказалось, тоже. «Синбарская принцесса Элайна, это ведь вы?» — спросил он. «Ваше высочество». «А вы слуга старшего принца, да, Эс?» — спросила Элайна. И ей показалось, что в его глазах мелькнула растерянность. «Еще бы!» Уродливая дочь синбарского князя стояла перед ним в чулках на каменном мозаичном полу и держала в руке туфли. И вообще выглядела она очень для него непривычно. «Я видела вас вчера ночью у нас», — пояснила она. Заглянула в кухню и поспешила уйти, чтобы не мешать. «Не беспокойтесь, я никому не скажу, обещаю. Можете приходить сколько угодно, Эс». «Спасибо», — отозвался Трой, потому что это был он. «Но вы не могли подслушать, что я слуга принца. Вам это сказала Лин?» И почему-то у него горло перехватило от волнения. На мгновение, не больше. «Да, она. Должна же она была объяснить. Не беспокойтесь, она тоже нередко мне помогает. Я никому не скажу». «Спасибо, принцесса», — повторил Трой, немного сбитый с толку. «А давайте-ка я предложу вам надеть вот это. Нехорошо будет, если вы простудитесь». Он подошел и подвинул ей войлочные боты. «Благодарю, вы очень добры». Она бросила свои туфли и сунула ноги в теплый войлок. «Это одежда возницы, верно? У нас дома делают такую обувь. Очень удобно». Ситуация, конечно же, складывалась самая дурацкая, и мало что могло сделать ее еще абсурдней. «Могу я попросить об одолжении, Эс?» — спросила Элайна. «Разумеется. О каком же?» «Сейчас». Из маленькой сумочки кошелька на поясе она извлекла крошечный блокнот и отделанный серебром карандаш и быстро набросала записку, сложила и протянула. «Передайте это моему брату, лорду Виргину. Вы ведь знаете моего брата? Или моей сестре Сурии, в крайнем случае князю Юргену. Княгине не передавайте. Вы поняли?» «Да, хорошо, миледи». Трой взял записку. «А теперь позвольте». «А теперь забудьте, что видели меня». Она взяла со скамьи плащ и надела, набросила капюшон, ловко перестегнула застежки на рукавах. «Боты, конечно, были велики, их не затянешь. Ну да ладно». «Что, принцесса, что вы делаете?» — воскликнул Трой. «Помогите, я в долгу не останусь. Просто не мешайте, понимаете? Не мешайте!» Она толкнула дверь, которая сразу распахнулась, и выбежала на крыльцо. Потом вниз по ступенькам к экипажу. Трой, слегка обалдевший, бросился за ней позже, чем следовало, и подбежал, когда она уже взяла хлыст и разбирала вожжи, причем делала все вполне уверенно. «Вы с ума сошли, принцесса!» — заорал он. «Вылезайте немедленно! Вам подадут нормальную карету с кучером!» «Не беспокойтесь, экипаж вернут, и все будет в порядке. Пожалуйста, передайте его хозяину мои извинения». «Это мои сани и мой плащ, разумеется». «Правда?» Она замерла, но ненадолго. «Тогда примите мои извинения, Эс, и мою благодарность. Пожалуйста, отойдите с дороги». «Вы человеческую речь понимаете, принцесса?» — взвился Трой. «Что я непонятного сказал? Давайте, что ли, я вас отвезу? Я сам. Пустите меня!» Он хотел заскочить в сани, но изумленно отшатнулся, когда перед ним щелкнула плеть. Его собственная плеть, которая в руках этой кукольной карлицы вела себя так, словно была чужой и не склонной прислушиваться к его мнению вообще. «Пожалуйста, Эс!» — почти жалобно попросила некрасивая принцесса. «Не беспокойтесь и идите по своим делам. Пожалуйста!» Она потянула из-за ворота свой модный шелковый шарф и обмотала вокруг лица, оставив только глаза, и переколола шпильку, закрепляя шарф, все одной рукой. И щелкнула плетью, уже не для Троя. И лошади рванули с места по накатанной дороге, по которой он недавно приехал. Эта несуразная кукла не присела. Она правила стоя, вцепившись в вожжи, и очень ловко стояла в санях, как влитая. Не разобьется, это ясно. Ну и... Надо было хватать ее в охапку и дергать с саней, нахалку бессовестную. А он — редкий олух, оказывается, что прискорбно, причем не только ему и родителям. Но он оторопел, настолько не ожидал ничего подобного от этого чудовища из Синбара. Он расхохотался, громко, в голос. «Ну ничего ж себе! Ничего себе, синбарская принцесса!» Вернувшись в холл, Трой лицом к лицу столкнулся с растерянным принцем Риганом. «О, наконец-то вы явились, милорд старший брат», — хмыкнул тот. «Там матушка уже негодует. Странное легкомыслие для главной надежды трона». «Ее величество негодует?» — удивился Трой. «Он же принц Тайрен. Она сама решила, что я встречусь с леди Сурией не раньше, чем послезавтра. А нам с тобой было официально разрешено отсутствовать. Зачем в последний момент все менять? Нам и так редко перепадают свободные дни. Твоя невеста так трогательно мечтает о встрече с тобой, что матушка решила ее обрадовать. Она в восторге от леди Сурии. И ее можно понять. Ты тоже будешь в восторге. Так что оставьте ваше легкомыслие, милорд. Вам пора браться за ум». Средний принц насмешливо поднял взгляд к потолку. «Если бы ты только знал, какое я себе позволил легкомыслие. — пробормотал старший принц. «Теперь хоть головой об стену побиться. Как же не вовремя эта помолвка!» «Что такое?» — озадачился средний. «Ничего, я пошутил», — тряхнул головой Тайрен. «Кстати, я тут познакомился с твоей невестой. Она угнала мои сани вместе с плащом и прочей мелочевкой». «Что, прости?» — встрепенулся Риган. «Ты знаешь, где леди Илайна? В каком смысле угнала сани?» «Ну как бы это сделал ты?» — продолжал насмешничать Тайрен. «Вскочил бы в сани, взял бы вожжи». «Что?» Давно принц Риган так не удивлялся. «И свалился бы в сугроб на повороте», — пояснил Тайрен. «А вот она! Ты бы видел! Я в восторге, знаешь!» «Она одна уехала в санях, ты хочешь сказать? Сама взяла вожжи?» «Что-то до тебя туго доходит», — засмеялся старший принц. «При том, что из нас двоих ты умнее. Ну, так все говорят». «Она великолепна, брат. Не будешь с ней скучать. Я тебе уже завидую». «Иди-ка в лес дальней дорогой», — буркнул принц Риган. «Вот и женился бы, раз завидуешь». «Боюсь, их величество не позволят». «Ладно тебе», — Тайрен похлопал брата по плечу. «В целом я все понимаю, но дай себе несколько дней. Все утрясется. Ты сможешь спокойно решить». «И что, ты мог бы?» — пробормотал Риган еле слышно. «Эй, не сейчас», — прервал Тайрен. «Потом посидим у камина и поболтаем. А пока пошли, раз матушка негодует». Взяв брата за плечо, он увлек его к лестнице. «Но как Илайна могла уехать так? Она же принцесса! Это ведь неприлично!» «Матушка вознегодует еще больше, поэтому ей не скажем. К тому же я у принцессы Илайны на посылках, мне велено передать записку». «И она, знаешь ли, не хочет за меня замуж», — изливал душу Риган. «Она меня отговаривала. Я ей не нравлюсь, получается?» «Ладно тебе, разберемся. Лично я хочу продолжить знакомство. Да-да, с леди Илайной. Я заинтригован. Будем с ней гонять на упряжках на перегонки. А верхом она как интересно». «Добрый день, милорды!» На площадке лестницы их поджидал принц Кантор, их младший брат. «А я тоже видел, как уезжала синбарская принцесса. Жаль, не слышал, что она тебе говорила, Тайрен. А когда нас друг другу представят? Кажется, она не такая, как все леди». «Мы с ней обошлись без представлений», — хмыкнул Тайрен. «Видно, эта леди свободна от условностей. А вы не забыли, что подслушивать нехорошо, ваше младшее высочество?» «Это мне-то, будущему надлорду тайного совета при вашем будущем величестве?» При этом будущий надлорд ловко увернулся от шутливого подзатыльника будущего величества. Записку Илайны Тайрен отдал одному из слуг с приказом вручить принцу Виргину, а сам отправился переодеваться, чтобы появиться в матушкиной гостиной в подобающем виде. Впрочем, гардеробщик принца достойно отрабатывал свое жалование, так что костюмы были готовы и на выбор, как и туфли, и белоснежные по моде хрустящие башмаки. На парикмахера с нагретыми щипцами и помадами для укладки волос принц только фыркнул. Он заглянул в зеркало, руками взлохматил волосы, потом пригладил и остался доволен. Так он походил на себя, а не на свой парадный портрет. Что поделать, у всех свои недостатки. Тайрен терпеть не мог возни с прической, и все при дворе это знали. Королева огорчалась, молодые лорды подражали. Просто знакомство с невестой, ничего особенного. Отчего-то это публичное действо, на самом деле важное для семьи и даже всей Кандрии, заставляло его чувствовать себя шутом. Так пусть это будет хотя бы без бриллиантина на волосах. Перед дверями гостиной Тайрен задержался. Сердце в груди отчего-то замерло. Его невеста, та, которая должна будет стать главной женщиной в его жизни. Вот сейчас. Впрочем, все спланировано. Принцесса Сурия уже несколько лет готовится исполнять непростую роль будущей королевы Кандрии. И он видел ее на портрете. Очаровательная девушка без единого недостатка. Но это, конечно, оплошность художника. Его портрет у невесты тоже был, написанный под присмотром Ее Величества. И Тайрону не хотелось думать, что он и в жизни похож на того надутого и напомаженного гусака с миниатюры. Ему передали, что принцесса впечатлена. Он надеялся, что она расхохоталась. Они с Сурией не писали друг другу писем, потому что до сих пор не были официально помолвлены. Принц Тайрен зашел в гостиную, сердясь на себя за ту секундную слабость. Сердце его теперь билось ровно. Предстоит лишь незапланированная радость от того, что его невеста так хороша и так трогательно рада его видеть. Все леди встали, как по команде, и поклонились принцу. Он тоже ответил поклоном, сдержанным, не столько поклонился, сколько изобразил готовность. Когда-то он долго учился этому. Тренировался перед зеркалом под руководством наставника по этикету. Королева, княгиня и Сурия смотрели, ждали, а остальные леди гасили во взглядах жгучий интерес, поглядывали вскользь и делали вид, что вернулись к своим делам. Он подошел к королеве. «Матушка, я задержался немного. Надеюсь, утро было добрым?» «Еще бы!» То-то маленькая синбарская принцесса так резво сбежала. «Ну, конечно, прекрасное утро. Я рада, дорогой, что ты дома. Княгиня, вы, конечно, не забыли принца Тайрена? Леди Сурия, представляю вам, наконец, старшего принца Кандрии, Тайрена Крансарта. Он так давно мечтал познакомиться с вами». Королева улыбалась с нежной грустью, как будто дарила сейчас кому-то свою величайшую ценность. Впрочем, так оно примерно и было. «Дорогой сын, леди Сурия — самая умная, образованная и воспитанная девушка в этой гостиной. И уж точно самая достойная твоего внимания». «Ах, ваше величество!» Девушка покраснела, но прямо как нежные лепестки роз, украшающих столик. «Что не так, моя дорогая?» Голос королевы звучал бархатно и нежно. «Вряд ли я достойна таких похвал, ваше величество». «Просто вы еще и скромны, моя дорогая. Видишь, Тайрен, список достоинств леди Сурии можно продолжать. Вот что, нам с княгиней нужно кое-что обсудить. Может быть, вы пока немного поговорите?» «Ну, конечно, все по нотам». Пам-парам-пам-пам. «Конечно, матушка. Думаю, мы найдем немало тем для разговора. Да, леди Сурия?» «О, не сомневаюсь, ваше высочество». Художник ей не льстил. Она сама скромность и свежесть. Все безупречно. Опущенный взгляд, трепетные ресницы, легкое смущение вкупе с уверенным достоинством. «Прекрасная принцесса, которая много училась быть именно такой и не сомневается ни в одном из щедро отпущенных ей прав». Впрочем, нет, на него она смотрит немного испуганно, и он ободряюще ей улыбается. И она с заметным облегчением возвращает ему улыбку. Кажется, ей так важно сейчас понимать, что она нравится ему. Она для этого здесь, чтобы ему нравиться. Эта мысль заставила его поморщиться. Она же не комнатная собачка, в конце концов. Пусть бы сейчас сказала что-то дерзкое, даже рассердилась или рассердила королеву. Пусть дала бы возможность рассмотреть себя настоящую. Но нет, этого можно не ждать. Она ведь идеальная, прекрасная принцесса. И он это знает. Он много про нее знает. Читал доклады, отчеты. Она такая, как должна. И дурацкое желание, чтобы она рассердила королеву. Наверное, на него так странно повлияло короткое, но весьма яркое общение с ее сестрицей. К которая настолько не идеальная принцесса, что большего собрания недостатков и представить трудно. И он против воли улыбается и взглядом дает понять Сурии: «Да, ты очень нравишься, ты замечательная». С одной стороны, это правило игры, это вежливость. С другой, это правда. Она такая, она ему нравится. Нравится ведь? И с третьей, ему хочется ее поддержать. Да, немного ее жаль. Именно так. Надо спросить что-то, такое ожидаемое, банальное. Как там по нотам? Как вам показался Лир, принцесса? В этом году город украсили к празднику интереснее обычного. Мне очень нравится Лир, ваше высочество. Но мы совсем недавно приехали, я не успела как следует его рассмотреть. Вы еще не видели город? Непременно надо устроить вам прогулку в санях или верхом. Вы ведь ездите верхом? Он сам этого не видел. Это из отчета. Думаю, прогулка мне понравится, ваше высочество. Лин мечтает о прогулке днем. Демоны, как бы вытащить ее? Интересно, а она умеет держаться в седле? Невозможно. Днем в резиденции Синбарского князя в нем сразу узнают принца. Тогда решено, он улыбается. Я все устрою и приглашу вас. С сестрой, вероятно. Да, она тоже будет рада. Я вижу, вы вышиваете, принцесса? Да, это мое любимое занятие. Правда? У нас целый зал отведен под коллекции старых вышивок. Хотите посмотреть? Он бросил взгляд вокруг себя, в надежде, что мать или сестра придут на помощь. В самом деле, надо привыкать друг к другу постепенно. Он ведь быстро исчерпает свои возможности говорить про вышивки. Однако ему пришлось предложить руку Сурии, и несколько леди тут же поднялись со своих мест, готовые присоединиться. «Надеюсь, мне покажут всю эту коллекцию, ваше высочество», затрепетала ресницами принцесса Сурия. «Не осмелюсь утруждать вас». «Ну что вы, для меня это удовольствие». «Взгляни, дорогой», вздохнула королева, которая появилась в дверях гостиной под руку с королем. «Они поладили. Ах, я так волнуюсь и так счастлива!» И она вытерла слезинку в уголке глаза. Принц Тайрен очень старался не думать о другой девушке. Вот о ней именно сейчас думать точно не следовало. Но очень живо вспомнилось, как она удирала от него по ночной улице или варила для него горячий шоколад. Не изысканная, не воспитанная, не образованная, недостойная его внимания и не прекрасная принцесса. Точнее, просто не принцесса. Но самая прекрасная. И как о ней не думать?